снова в гимназии. На другое утро я проснулся чуть свет и хотел тотчас же броситься к маме, чтобы сказать ей ту фразу, которую приготовил вчера. «Мама, не пугайся, пожалуйста, все будет отлично, даю тебе честное слово, Шестиглазый выгнал меня из гимназии». Но тут мне пришла в голову дерзкая мысль — взять ранец и пойти в гимназию, как ни в чем не бывало. Проберусь туда тихонько, раньше всех, сяду за свою парту и буду сидеть, притаясь. Может быть, Шестиглазый не увидит меня? Он ведь такой близорукий. А если и увидит, кто знает, может быть, ему станет жалко меня? Он махнет своей маленькой ручкой и скажет: «Ладно, оставайся, но помни». А может быть, он забыл о вчерашнем? Мало ли у него дел и забот. Пригрозил сгоряча, а потом и забыл. Забыл. Он ведь и сам говорит, что из-за нас у него мозги набекрень. Где же ему помнить о таких пустяках? Мне так хочется верить в это, что через 2-3 минуты я начинаю воображать, будто и в самом деле никакой особенной беды не случилось, торопливо хватаю фуражку и выбегаю на безлюдную улицу, пристегивая ранец на ходу. В окне у часовщика на канатной без четверти 7. Пахнет пылью и весенним дождем. В гимназию еще нет никого. Приду на начало уроков и сяду тихонько повторять географию. Хорошо бы получить по географии 5 и по истории тоже. Вот даю себе честное слово здесь, на перекрестке Канатной и Рыбной, что с нынешнего дня, если только я останусь в гимназии, я буду учиться как черт и сделаюсь по всем предметам первым, даже лучше Адриана Сандугурского, первейшего ученика во всей гимназии. Справа в переулке, за Андреевской церковью, вся в утренних светло-вишневых лучах, видна белоснежная, окруженная садом, женская гимназия «Кроль». Там учатся Рита Вадзинская, Лёка Курындина и Тимошина сестра Лизавета. Я вглядываюсь в глубину переулка, исчерченного длинными тенями деревьев, и мне страшно хочется, чтобы там появилась Вадзинская. Мне даже кажется, я вижу ее. Вот она идет под деревьями, а солнечные блики и тени полосами пробегают по ней. Нет, это не она, я ошибся. Я влюблен в нее еще с прошлого года. Стоит мне завидеть ее издалека, и сердце мое холодеет, как мятная лепешка во рту. Мне становится так трудно идти, словно я иду по канату, протянутому высоко над домами. Никакие силы не могут заставить меня посмотреть ей в лицо. Она еще далеко, за 10-12 шагов, а шея у меня становится словно чугунная, и я от растерянности готов буквально провалиться сквозь землю. И как мне странно, что все остальные нисколько не робеют перед нею, а разговаривают как с самой обыкновенной девчонкой. И что отец ее просто-напросто владелец соборной аптеки, у которого во всякое время вы можете купить мозольный пластырь. Объявления о его мозольном пластыре расклеены во всем городе на каждой стене. Нас, гимназистов, в гимназию «Кроль» не пускают. Нам даже запрещают останавливаться возле гимназии «Кроль». И все же мы трое, Муня, Тимоша Макаров и я, в течение этой зимы умудрялись выручать гимназисток, когда на каком-нибудь уроке им приходилось особенно туго. Мы придумали верный способ оказывать им дружескую помощь. Не беда, что гимназистки сидят запертые в стенах своих классов за 2 улицы от нашей гимназии. Все же мы наладили с ними крепкую почтовую связь, которой могла бы позавидовать и настоящая почта. В качестве почтальонов работали у нас учителя. Иван Митрофанович и Поп, причем они даже не подозревали об этом, потому что почтовыми ящиками, как ни странно сказать, служили нам их же калоши, мелкие калоши Ивана Митрофановича и глубокие калоши Попа. И тот, и другой преподавали не только у нас, но и в гимназии «Кроль». Каждый день и тот, и другой путешествовали в строго определенное время из женской гимназии в мужскую, и потом через час, через 2 снова шагали в женскую. Раздевались они в общей шинельной у сторожа Филиппа Моисеевича, там же оставляли калоши.